Капсула, вынырнув из облаков, выпустила свои прозрачные крылья, которые, бешено вращаясь, позволяли ей неподвижно зависать или медленно перемещаться над поверхностью Земли. Вращающиеся крылья делали капсулу похожей на перламутровый диск или на тарелку. И вот эта тарелка зависла над дачным поселком, который тонул в темноте. В конце марта в поселке оставалось всего несколько семей. В основном те, что жили здесь постоянно. Но большая часть дачников перебиралась сюда только в мае. Шел 16:00. И только специальные приборы позволяли ориентироваться в темноте. Даша очнулась всего несколько минут назад. Тело еще продолжало покалывать, но она уже, как и было предписано ей, вглядывалась в экран, расположенный перед креслом. На экране был изображен поселок, находящийся прямо под капсулой. Передвигая изображение на экране, она нашла свой дачный домик и навела курсор прямо на его крышу. Как только она сделала это, капсула пришла в движение и снова зависла на небольшой высоте над крышей домика. И тут же кресло через открывшийся люк ушло вниз. Даша чуть не задохнулась от холода, сидя как на качелях в своем кресле. Она подняла глаза вверх. Сиденье на двух тросах медленно спускалось. Переведя взгляд вниз, она увидела под собой балкон. Балкон был большим. Его слегка наклонный пол служил крышей, расположенной под ним веранды. Вот кресло остановилось. До настила балкона оставалось не меньше метра. Она знала, что ей сейчас нужно прыгать. «Не сломать бы ноги», — подумала она. Но нет, она приземлилась довольно удачно. А в это время снизу сиденья открылись створки, и на балкон выпали две большие сумки. Сразу же после этого кресло взмыло вверх и втянулось внутрь капсулы, которая, сложив свои крылья и теперь уже ставшая похожей на бочку, мгновенно поднялась и исчезла в темноте. Было очень холодно. Даша хотела открыть дверь, ведущую в комнату второго этажа, но та была заперта изнутри на задвижку. Нужно срочно спуститься с балкона, пока она совсем не замерзла. Но это не так-то просто. И здесь действительно можно переломать себе ноги. Подумав, что ей нужно как-то согреться, она открыла одну из сумок и вытащила из нее куртку-дубленку. Натянув ее на себя, она подошла к боковым перилам. Зная, что две планки перил держатся только на верхних гвоздях, она отвела их в стороны. В образовавшееся отверстие она протолкнула сумку и скинула ее вниз, стараясь, чтобы та упала как можно ближе к стене. В этой сумке была одежда, и Даша собиралась, чтобы смягчить падение, приземлиться на нее. Во второй сумке были приборы и коробки с пилюлями. Ее она пока оставила на балконе. Выпрямившись, женщина посмотрела вокруг. Часть балкона, на которой она стояла, была не видна с улицы. Но зато Дашу могли увидеть с соседнего участка. Она знала, что соседи даже летом редко ночуют на даче, а уж в марте и подавно. На всякий случай она внимательно посмотрела на соседний участок, а также и на свой. Ничего подозрительного не увидев, глянула чуть дальше и заметила свет на веранде дачи, находившейся от нее через два участка. Даша была рада этому. Это значит, что электричество на их улице не отключено. Повернувшись спиной к перилам, Даша опустилась на пол, стала медленно выдвигаться наружу и через некоторое время повисла на руках. Просчитав в уме до трех, она прыгнула. Сумка смягчила ее падение, но Даша все-таки не удержалась на ней и упала навзничь. При падении сильно ушибла руку и некоторое время не могла пошевелиться из-за сильной боли. Подождав, когда боль немного утихнет, она проверила, как учил ее Тимерий, не сломана ли кость. Кость оказалась в порядке. Даша вытащила из кармана сумки ключ от дачной двери и уже через несколько минут прошла внутрь дома, в котором оказалось еще холоднее, чем на улице. За зиму он промерз. В прошлом году, в конце лета, она все-таки решила сделать в доме небольшую печь с камином. Сейчас это было весьма кстати. Она вышла из домика и подошла к куче досок, оставшихся от старой, разобранной в прошлую весну теплицы. Выбрав небольшого размера обрезки, она занесла их в дом. После этого она ходила за дровами еще два раза. Растопив камин, Даша села возле него на сумку, которую занесла в дом. Ей пришлось провести возле камина почти два часа, пока комната понемногу согревалась. Поверхность дивана все еще оставалась холодной, а постелить на него было нечего, так как все более или менее ценное на зимний период увозилось с дачи. В шкафу стояло оставленное с осени полиэтиленовое ведро, наполненное водой, и эмалированный чайник, которым пользовались, когда не было электричества. Понятно, что в ведре был лед. Ей очень хотелось пить, но такое ведро нельзя поставить на плиту. Придется ждать, когда лед в ведре начнет таять. Чтобы ускорить таяние, Даша поставила ведро возле камина. Время шло, и вода постепенно таяла. Даша понемногу сливала воду в чайник, и когда воды собралось достаточно, она поставила чайник на единственную конфорку, совмещенную с камином плиты. Вскоре вода закипела. В шкафу не было ни одного пакетика чая, но стояла небольшая баночка, на дне которой был небольшой слой варенья. Даша налила в эту баночку кипяток и, не размешав, чтобы напиток не стал слишком сладким, стала прихлебывать из баночки. Вскоре приятное тепло разлилось по всему телу. Остальную воду она использовала для умывания. За окном уже стало совсем светло, когда она, расстелив на диване свою куртку и укрывшись другой, которую вынула из сумки, легла на диван и крепко уснула. Проснулась она, когда солнце уже было довольно высоко. В комнате ощущалась прохлада. Накинув на себя легкую куртку, она вышла на улицу. День обещал стать теплым, потому что на голубом небе не было ни облачка. И солнце в избытке посылало на землю свое тепло. Она не могла оторвать взгляда от чистой голубизны неба. Теперь Даша понимала, что именно такую нежную красоту она не встретит ни на какой другой планете. И все же ей стало грустно, что другое небо, прекрасное яркой своей красотой, сейчас от нее так далеко. Вдруг она услышала шаги. Две женщины, тихо разговаривая, шли вверх по улице. Даша быстро зашла за домик. Сейчас ей не хотелось ни с кем встречаться и также не хотелось ехать в город. На орбитальной станции в ее телефоне была установлена дата, и она знала, что сегодня было воскресенье, 29 марта. Даша еще не была готова встретиться с соседями. Ей придется поехать на квартиру завтра, когда соседи уйдут на работу, а пенсионеры не выйдут на улицу. Но сейчас ей нужно сходить в магазин, чтобы купить что-нибудь из продуктов и повесить объявление на висящий у конторы щит, предназначенный для этого. Через некоторое время Даша вошла в дом, где написала объявление, а потом, приведя себя в порядок, вышла. Как назло, навстречу ей шли еще две женщины. Это были ее соседки. Но им не придется говорить, почему ее не было в городе так долго. В зимнее время она не поддерживала отношения с ними. И все-таки Даша перешла на другую сторону дороги. К счастью, занятые разговором, женщины не обратили на нее внимания, еще и потому, что навстречу им ехала машина, и им пришлось сойти с дороги. Возвращалась из магазина Даша по другой улице и, пройдя через проулок, незаметно прошла в свой дом. Выложив продукты, она поднялась на второй этаж и вышла на балкон. Глянув на соседний участок, она увидела, что соседки уже собрались уходить. Спустившись вниз и подождав немного, чтобы женщины отошли подальше, она вышла во двор за дровами. Потом принесла воды из бака. Хлопоча по хозяйству, Даша думала, что ей нужно подготовить себя к встрече со знакомыми людьми. Она уже поняла, что инстинктивно прячется от них, потому что ей не хочется лгать, но и правду сказать нельзя. Прослыть сумасшедшей ей вовсе не хотелось. Да, ей нужно как можно скорее выполнить задание, и только после этого она сможет вернуться домой. Подумав так, она удивилась, что назвала далекую планету своим домом, и вздохнула. Конечно же, Ее дом там, где сейчас находятся дети. Но об этом думать нельзя. Надо сосредоточиться на выполнении задания. Что же ей делать? Она просто вынуждена говорить неправду. И вдруг ей пришла в голову мысль. Она должна, как актриса, которая снимается в кино, играть свою роль и желательно достоверно. Придя к такому решению, Даша обдумала все, что она станет говорить знакомым людям о своем длительном отсутствии. Вдруг тишину прервал телефонный звонок. Она даже подскочила от неожиданности. Не понимая, кто же это мог вспомнить о ней, она поднесла телефон к уху. Оказалось, что звонят по поводу ее объявления о продаже дачи. Так скоро? Приятная неожиданность. Задав несколько вопросов о доме и участке и поинтересовавшись тем, сколько денег она просит за дачу, звонившие люди выразили желание осмотреть дом. Узнав о том, что в данное время она находится на участке, они попросили разрешения приехать. Ей пришлось согласиться, так как продать дачу как можно быстрее ее вынуждала необходимость. При строжайшей экономии денег, которые есть у нее в наличии, может хватить только на месяц. Примерно через 10 минут к даче подъехала машина, из которой вышел молодой мужчина и пожилая пара. Встретив гостей, она провела их в комнату. В камине весело потрескивали дрова, и комната казалась очень уютной, тем более что хозяйка уже успела протереть пыль и вымыть полы. Осмотрев дом, пожилая женщина сказала, что он ей нравится, и поинтересовалась, можно ли в нем жить зимой. «Я не могу вам точно ответить на этот вопрос», — сказала Даша, «так как мне не приходится зимовать здесь. Но думаю, что после некоторых работ по утеплению второго этажа это будет возможно». «Если вам дом понравился», — вступил в разговор молодой мужчина, обратившись к пожилой паре, «то я найму людей, чтобы сделать необходимые работы по утеплению». «Я должна предупредить вас о том, что если еще найдутся желающие приобрести дачу, я не буду отказывать им. Мне срочно нужны деньги, и поэтому я продам ее тем, кто первый согласится купить». «Дайте нам немного времени», — сказал пожилой мужчина. «Мы договорились осмотреть еще одну дачу. Во вторник я позвоню вам и дам окончательный ответ». «Я согласна. Только сюда я приехала на выходные. В другие дни мы можем встретиться в городе. Кроме того, через неделю я на несколько дней уеду в другой город. Но вы можете звонить мне по телефону в любое время». «А это точно ваша дача?» – вдруг спросил пожилой мужчина. «Что за вопрос? Этот участок у меня уже 16 лет. При следующей встрече я покажу вам все документы. И председатель нашего дачного кооператива может подтвердить это». «Эта дача досталась вам от родителей?» – продолжал задавать вопросы дотошный пожилой мужчина. «Нет, я сама его получила, когда на нашем заводе распределяли участки». И тут молодой мужчина удивленно посмотрел на нее и спросил. «Вы что, чуть ли не с пеленок начали работать на заводе?» «Нет, конечно», — в свою очередь удивилась Даша. «Я пришла на завод сразу же после окончания института, и это было 24 года назад». И тут до нее дошло, что по теперешнему ее виду она не выглядит на свои 47 лет. И поэтому эти люди смотрят на нее так недоверчиво. Но с этим Даша ничего не могла поделать. Пусть думают, что хотят. «Я могу показать свой паспорт», — сказала она. «Правда, здесь я получилась не очень-то хорошо». «Странно, что вы совсем не изменились», — сказал молодой мужчина, просматривая паспорт. «Я бы сказал, что сейчас вы выглядите даже лучше». «Спасибо», — сказала Даша. «Когда я фотографировалась, моей дочери было всего несколько месяцев. И как раз в это время от меня ушел муж. Мне приходилось туго с двумя детьми. Я была вынуждена брать работу на дом и работала по ночам. Вот почему я плохо выглядела в то время. А сейчас дети выросли и помогают мне во всем. Да и работа на даче помогает сохранять здоровье». Покупатели попрощались и покинули домик. Вскоре она услышала звук отъезжающей машины. Даша подумала, что рано начала радоваться. Ей показалось, что эти люди, уходя, посмотрели на нее, как на авантюристку. Она решила не волноваться по этому поводу и присела у окна. Мимо проходили люди. Она с тоской подумала, что зря не уехала в город. Хотя в домике было тепло и уютно, но становилось жутковато оставаться одной. Кстати, в первую ночь этого страха она не чувствовала. Очевидно, потому что была занята борьбой с холодом. Когда стало совсем темно, Даша перебралась на диван и, укрывшись дубленкой, быстро уснула. Ей показалось, что она спала только одно мгновение, когда какой-то шум разбудил ее. Она прислушалась. В тишине отчетливо раздавались шаги под окном. Она мгновенно встала и вытащила из сумки прибор-защитник. Потом, накинув на себя легкую куртку и стараясь не шуметь, подошла к двери, выходящей на веранду. Слышно было, как неизвестные дергают дверь, пытаясь открыть ее. «Дверь заперта», — слышала она слова, тихо произнесенные неизвестным мужчиной. Несмотря на то, что она была вооружена, страх охватил ее и теперь пульсировал где-то у горла. «Если закрыто, то можно надеяться, что в доме есть что-нибудь, что можно продать», — сказал другой, более молодой голос. «Нужно разбить окно». «Боюсь, что звон стекла могут услышать соседи», — сказал старший. «Там до сих пор свет горит». «Когда проходили мимо, я слышал работающий телевизор, так что они ничего не услышат». Не желая, чтобы неизвестные грабители разбили стекло, Даша, отодвинув засов, решительно вышла на веранду. «Там кто-то есть!» — послышалось из-за двери, и затем прозвучали шаги, быстро удаляющиеся в сторону калитки. Даша облегченно вздохнула и, быстро зайдя в комнату, чуть-чуть сдвинула занавеску окна, выходящего на дорогу. В лунном свете она увидела два мужских силуэта, стоящих за открытой калиткой. «Почему они не уходят?» — мысленно задала она себе вопрос. «Зачем ты остановился?» — спросил старший. «Я же не могу ждать, скоро меня начнет ломать. Может быть, в доме всего один человек? Мы потребуем у него денег». Даша поняла, что один из них наркоман. «А второй?» «А если у него ружье?» «Мне почти все равно», — как-то нервно заговорил наркоман. «Если там есть люди, то есть и деньги». Даша отпрянула от окна, когда говоривший человек подскочил к нему и крикнул. «Эй, хозяева!» Даша промолчала. Ей очень не хотелось, чтобы они узнали, что она в доме одна. «Откройте!» — громко произнес мужчина и стукнул по стеклу. «Нам нужно 300 рублей. Если вы дадите их, мы не станем ничего ломать». Стараясь отогнать страх, Даша быстро вышла на веранду. «Идите сюда», — позвала она и, заслышав шаги, тихо сказала. «Только, пожалуйста, не шумите, а то разбудите моего мужа, а у него есть ружье». «Ты врешь, тетка», — донеслось от самой двери. Даша рассердилась. «Что, хочешь проверить?» «Разбивай окно, она врет», — истеричным голосом проговорил наркоман. «Не дури», — повелительно сказал второй мужчина. «Ты послушайте», — перебила его Даша. «Я могу помочь вашему товарищу. У меня есть то, что ему нужно. Подождите, сейчас вынесу». Войдя в комнату и не забыв закрыть дверь на засов, она поднялась на второй этаж, где у нее стояла вторая сумка. Быстро вынув из нее коробку, помеченную цифрой 8, Даша достала 3 пилюли. Потом вышла на балкон и подошла к перилам. «Вот то, что вам нужно», — сказала она. «Прежде чем скинуть средства, я расскажу, как им пользоваться». Услышав вдруг голос сверху, один из мужчин вздрогнул от неожиданности, а второй испуганно отскочил в сторону. Потом, убедившись, что ничего страшного у нее в руках нет, они некоторое время молча рассматривали ее, подняв головы вверх. «Вам нужна доза для обоих?» — спросила она. «Нет», — ответил брезгливо старший мужчина. «Только для одного». «Это хорошо. Только я должна вам сказать, что у меня слабое средство, но оно поможет, если вы правильно им воспользуетесь. Здесь 3 пилюли. Нужно прямо сейчас одну из них, не глотая, продержать во рту до полного растворения. Вторую принять через час, а третью утром. Потом наступит полное облегчение. Но на этом вы не должны успокоиться. Вам нужно будет принять еще несколько штук по одной в день. Только принимая эти пилюли, вы не будете чувствовать никаких неудобств». «Но у нас совсем нет денег на все это», — недовольно пробурчал старший. «Я уже поняла это, поэтому даю вам бесплатно. У меня с собой только 3. Остальные принесу завтра. Давайте договоримся. Я положу остальные пилюли в полиэтиленовый мешочек и привяжу к ветке дерева у калитки. Можете завтра забрать их после обеда. А может быть, лучше вы положите куда-нибудь под крыльцо? На дереве может кто-нибудь увидеть. Под крыльцом могут найти собаки, возразила Даша. Посмотрите на дерево. Там уже висит пакетик. Его занесло туда ветром, и никому до него нет дела. Я прикреплю пакетик с пилюлями вместо него. Она оглянулась назад, стараясь найти что-нибудь, во что можно завернуть пилюли, и увидела уголок пакетика, виднеющийся из-под доски. Она вытащила его и, стряхнув грязь, вложила в него пилюли. Подойдя к перилам, бросила пакетик вниз. Старший мужчина поймал его. «Но если ты нас обманешь, мы придем завтра и подожжем твой дом», — грозным голосом сказал он. И, достав одну пилюлю, удивленно произнес. «Что это? Это определенно не доза». «К счастью, да», — вынуждена была признаться она. «Но это лучше, чем наркотик. Вы в этом сами убедитесь. Как мне уже известно, примерно минут через 20 этому юноше станет значительно лучше». «Давай быстрее», — нетерпеливо протянул руку к пакетику наркоман. «Меня уже начинает трясти». «Ну, может быть, это отрава», — с сомнением сказал второй, отводя руку с пакетиком в сторону. «Мне все равно, давай быстрее. Я чувствую приближение ломки, и мне этого не вынести». «Я не обманываю. Вы можете эти 20 минут посидеть на крыльце», — предложила Даша. «Мы так и сделаем», — сказал старший, отдавая пилюлю наркоману, который тот мгновенно выхватил и положил себе в рот. «Только не вздумай звонить куда-нибудь. Если позвонишь, я обязательно услышу, и тогда тебе не сдобровать», — угрожающе произнес он. «И еще, у нас нет ни часов, ни телефона, чтобы наблюдать за временем. Так что через 20 минут будь добра сообщить нам». Даша сделала вывод, что у этого человека довольно правильная речь. А тот продолжил. «Несколько часов назад пришлось телефон, телевизор и все мои деньги отдать за долги». Он вздохнул и немного помолчал. Но потом, очевидно желая с кем-нибудь поделиться со свалившимися на него бедами, заговорил снова. «Этот придурок приехал сам и привез ко мне целый эскорт выбивателей долгов. А после того, как они уехали и увезли с собой все, что нашли более или менее ценного, племяннику стало совсем плохо». Он посмотрел на парня, который, скорчившись, сидел на крыльце, пережидая время, когда ему станет легче, и с осуждением сказал: «Эти дебилы забрали все мои деньги. У меня даже денег на маршрутку не осталось, чтобы завтра добраться до работы». «Я засекла время», — перебила его Даша и добавила. «Хорошо, я поняла, что тебе нужны деньги. Я могу дать тебе только 50 рублей, потому что у меня самой денег в обрез». И, вспомнив, что она сказала этим людям, что в комнате спит муж, проговорила: «У мужа денег тоже нет». «Она врет», — поднял голову наркоман. «У тех, кто торгует наркотиками, всегда есть деньги и немалые». «Я не торгую наркотиками», — возмутилась Даша. «Я дала тебе таблетки, которые помогут безболезненно избавиться от зависимости». «Так я тебе и поверил», — произнес наркоман. «Да помолчи ты», — прикрикнул на него старший. «Ты получил эти таблетки бесплатно. Ну как, тебе не становится лучше?» «Еще рано», — вставила слово Даша. «То, что не стало хуже, это точно», — ответил племянник. «А впрочем, и трясти перестало», — обрадованно встрепенулся он. «Думаю, она дала мне дозу». «Да нет же», — возмущенно произнесла Даша и добавила. «Это лекарство. После того, как ты примешь 11 пилюль, ты и думать забудешь про наркотики». «Ты не шутишь?» — заинтересованно спросил старший. «Это правда», — ответила Даша. «Откуда они у тебя?» «Эти пилюли разработали ученые», — ответила она. И это была правда. То, что эти ученые неземного происхождения, она не могла и не собиралась им говорить. «Ты работаешь в НИИ?» — опять спросил старший. «Нет, мне их дали, чтобы я испробовала их на моих родственниках». «У тебя есть родственники-наркоманы?» — продолжил спрашивать старший. «Нет. У меня есть родственники и знакомые, страдающие алкогольной и никотиновой зависимостью. «Что?» В вопросе старшего Даша уловила радостные нотки. «Ты хочешь сказать, что эти штуки помогают от всего этого?» «Да», вздохнув, ответила Даша. «Верится с трудом», послышалось снизу. «Это было бы слишком просто». «Да, это так просто. Я убедилась в этом сама. Мой брат уже 6 месяцев не помышляет ни про алкоголь, ни про сигареты». «Нет, я не верю. Не может этого быть». И вдруг совсем другим голосом сообщил. «Смотри, а он уснул. Значит, ему действительно стало лучше. Разбуди его через час и дай ему еще одну пилюлю. Я уже сказал, что у меня нет часов. Между прочим, прошло уже 15 минут. Через 45 минут я выйду на балкон». «Может быть, ты запустишь нас в дом?» «Только не это», — быстро произнесла Даша. «Муж может проснуться. Но мы замерзнем здесь. Все, что я могу для вас сделать, это сбросить меховую куртку. Подождите, я сейчас ее принесу». Даша быстро спустилась на первый этаж и взяла лежащую на диване меховую куртку-дубленку. Уже через минуту она сбросила ее с балкона прямо в руки старшего мужчины. «Вот, накиньте ее на себя. А ты не боишься, что мы ее унесем?» Даше было безразлично это. Она привезла ее сюда, потому что не знала, какой сезон будет на Земле во время ее прибытия. О том, что сейчас на северной половине планеты весна, она узнала только на орбитальной станции, перед отправкой на Землю. А к концу лета она надеялась, что будет уже далеко отсюда. Но все-таки пригрозила. «Тогда завтра я не привезу вам остальные таблетки». «Я пошутил, не беспокойся. Мы оставим куртку на крыльце. Утром ты сможешь ее забрать». «Но...» Он замялся. Даша насторожилась. «Что хочет от нее этот мужчина?» «Что еще?» Она не могла скрыть недовольных ноток в голосе. «Я хотел попросить твоих пилюль». «Я обещаю, что дам вам их?» «Нет, я прошу еще и для себя». «Ты тоже наркоман?» Удивилась Даша. «Нет, я хотел самостоятельно справиться с алкогольной зависимостью, но все время срываюсь. У меня еще осталось дома несколько пилюль. Я принесу их для тебя, только запомни, если ты сильно увяз в этом, то тебе нужно будет принимать по одной таблетке в течение 8 дней, понял?» «Да, а сейчас не могла бы ты дать мне немного спиртного? Можно даже пиво». «Знаешь что?» – вдруг решила предложить она. «У меня осталась одна пилюля. Я могу отдать ее тебе. Она поможет продержаться до завтрашнего вечера». «Вот, держи». И бросила пилюлю в его подставленные руки. «Теперь все. Через полчаса я поднимусь сюда. Отдыхайте». Она вошла в комнату и закрыла дверь на задвижку. Руки ее тряслись. Не то от пережитого волнения, не то от холода. Спустившись вниз и присев на диван, она подумала, что теперь ей нечего бояться. Этим людям незачем ломать ее окна. Даша подобрала под себя ноги и прижалась к спинке дивана. Через 5 минут ее начало клонить ко сну. Она подумала, что ей надо как-то продержаться еще немного. Пришлось встать. Подойдя к камину, она подбросила в него несколько поленьев. В камине оставались еще не прогоревшие угли, и вскоре дрова занялись пламенем. Она поставила чайник на плиту. Вода быстро нагрелась. Положив в чашку пакетик с чаем, Даша налила в нее горячей воды и удобно устроилась на диване. Она пила чай, время от времени поглядывая на экран телефона. Время тянулось очень медленно. Но вот, наконец, пришло время принять наркоману вторую пилюлю. И вот она уже на балконе, поежившись от холода, перегнулась через перила и посмотрела вниз. Двое мужчин сидели на ступеньках, прижавшись друг к другу. На их плечах была накинута ее куртка. Она тихо окликнула их. Ни звука. «Уснули, что ли?» — подумала она. «Эй, вы там!» — позвала она громче. Тишина. Тогда ей пришлось почти крикнуть. «Проснитесь!» «Что?» — непонимающе отозвался молодой голос. «Где это я?» И через 2-3 секунды до Даши донесся возглас понимания, наконец-то пришедшего в себя юноши. И потом: «Дядь Валера, просыпайся!» он растолкал рядом сидящего родственника. «Ты чего?» — встрепенулся тот и сонным голосом спросил. «Час уже прошел». «Так она сказала». Старший мужчина быстро вскочил и поднял голову. Увидев Дашу, он наклонился и посмотрел на племянника. «Ну как ты?» «Немного лучше. Давай вторую таблетку». Дядя быстро протянул ему таблетку и только после этого обратился к Даше. «Спасибо тебе. Я зайду вечером после работы за остальными таблетками. Когда мне отдать тебе деньги?» «Не знаю, когда я снова приеду сюда. Так что не парься». Неожиданно ввернула она последнее слово, против которого восставала ее душа, когда его произносили дети. И тут же услышала. «Пошли быстрее. Я совсем промерз. Да и спать очень хочется». «Странно. Давно я не засыпал, предварительно не опрокинув стаканчик», — довольным голосом произнес старший мужчина своему племяннику. И, махнув рукой Даши, схватил молодого парня за руку, и они быстро пошли к калитке. Она же повернулась, чтобы уйти, как вдруг от калитки послышалось. «Как тебя зовут, фея?» «Фея не открывает своего имени смертным», — усмехнувшись, ответила она. Услышав удаляющиеся шаги, она спустилась вниз и, засыпая под треск горящих поленьев, подумала, что теперь эти мужчины не сделают ничего плохого не только ей, но и никому другому.